Глава 4. Последние новости. Год назад, в феврале 1776 года, Петербург был крайне взволнован. Славный хирург Тоди удалил грудь, пораженную раком, у Софьи Алексеевны Мусиной-Пушкиной, жены русского посла в Лондоне. По тем временам это было важное событие, о котором трезвонили газеты Парижа, Гамбурга, Вены. Но госпожа-посланница прожила ровно год и умерла. Екатерина была разъярена бессилием медицины. «Вот трясуны проклятые!» — ругала она врачей. «Сами едва ноги таскают, из своих хвороб не выберутся, а других лечить вознамерились. Им только дайся, зарежут!» Потемкин, как и Екатерина, медицины не жаловал. «Верно, матушка», — поддакивал он. «Как можно здоровье дохлому эскулапу верить? Бодрое же здравие лекаря, как вывеска над трактиром. Ежели вывеска хороша, с охотой в трактир идешь, а коль дурна, и силком не затащишь». Роджерсон подтвердил, что рак неизлечим. Императрица не верила. Ее рациональный подход к жизни не мог смириться с тем, что в этом мире есть нечто такое, от чего не спасут ни слава, ни власть, ни деньги. Она сделала официальный запрос в Мадрид. Правда ли, что в горах Басков водятся ящерицы, отвар из которых излечивает раковую опухоль? Ответ был неопределенным. Но газеты Европы уже наполнились слухами, будто русская императрица сама больна раком и готовится к операции. Она велела узнать, откуда сия ложь произросла. Оказывается, газетеры германского Кёльна уже давно сообщали о болезни Екатерины в таких выражениях: «Она умирает от рака, и это большое счастье для всего мира». Екатерина сказала: «Ирод хрыч старый, из-под тишка мне гадит». Но как ни злилась на Фридриха, коммерческий договор с ним продлила, чтобы через торговые связи контролировать политику Пруссии, противоборствующую венским каверзам. Это было сейчас на руку русскому кабинету. Вскоре Потемкин доложил, что Ламбро Качиони, верный слуга России, жалуется: «Война не принесла грекам свободы, а тем, кто бежал в русские пределы, земли отведены плохие». Потемкин сказал, что эллины — народ умный, Россия должна использовать их опыт в коммерции, в дипломатии, в навигации флотской. С легкой руки Светлейшего Петербург вскоре обогатился греческой гимназией, для которой академия выделила лучших педагогов. Учеников пичкали иностранными языками, вплоть до албанского, моралью с логикой, танцами с фехтованием и алгеброй, до интеграла и дифференциала. Так незаметно, исподволь, Россия готовила будущих борцов за греческую свободу и независимость. Греческий проспект в Петербурге — память об этом. Русские двери в Европу были раскрыты. Страна издавна влекла иностранцев, желавших обрести новую родину. Россия жестоко перемалывала людские судьбы. Живописцы могли стать экзекуторами, граверы — варить пастилу, кондитеры — разводить овец, шлюхи могли превратиться в русских графинь, а французские маркизы — в убогих костелянш. До самого ледостава прибывали в Петербург корабли, бросая якоря возле биржи. Но часто вместо рабочих рук и разумных голов государство получало болванов и авантюристов. Немецкий офицер с длиннейшей шпагой требовал, чтобы его везли прямо в Зимний дворец. «Императрице нужны такие храбрецы, как я». «Не верьте ему», — доносилось из трюмов. «Мы всю дорогу от Гамбурга не знали, как уберечь от него свои кошельки». Сказочно прекрасный корабль вошел однажды утром в Неву и бросил якоря. Это была герцогиня Кингстон с единой целью — увидеть великую государыню. «Меня же интересует только корабль, а не эта авантюристка, годная для эшафота или лупанария», — сказала Екатерина, забираясь в карету. Герцогиня Кингстон давно под 60, но сэр Гунинг сказывал, что на безбожных карнавалах Венеции Она являлась во всем том, в чем и родилась, не забывая, однако, прикрыть срам гирляндой из розочек. Я же знаю. Из театров Лондона ее выводили с полицией, а в Берлине она выпивала 2 бутылки подряд, после чего еще танцевала. Ах, эта пресыщенная, самодовольная Англия, где 3-летние девочки-аристократки имеют по 6 баронетских титулов, в 12 лет они уже невесты милордов, к 16 успевают побывать женами пэров и герцогов, после чего, быстро овдовев, начинают путешествовать. Из этого чванного мира лондонской элиты вышла и герцогиня Кинстон. Толпы народа заполняли набережные Невы, девясь ее большому красочному кораблю. Нарядные лодки знати приставали к трапу его. Кингстонша, как прозвали ее в народе, принимала гостей в герцогской короне, унизанной рубинами, знакомила со своей плавучей картинной галереей, которая высоко ценилась знатоками. Она говорила, что согласна пополнить Эрмитаж любой картиной, какая приглянется императрице, включая и подлинник Рафаэля. Герцогиня рассказывала, что будет счастлива, если ее пожалуют в статс-дамы русского двора. Из кареты, разглядывая корабль, Екатерина сказала: «При моем дворе фрейлины назначаются по заслугам отцов, а звание статс-дамы сопряжено с заслугами мужа. Какие же заслуги у герцогини Кингстон перед Россией?» Однако от посещения корабля императрица не отказалась. Кажется, ей нравилось дразнить самолюбие Англии, прощавшей аристократам любые преступления, если они не раскрыты, и карающие грехи женщин, если они не сумели укрыть их от глаз общества. Кингстон со слезами просила у Екатерины политического убежища. Императрица подарила ей земли на Неве возле Шлиссельбурга, позволила строиться в окрестностях столицы и в самом городе. Но, увы, Петров покинул миллионершу.